14 августа, воскресенье. Отдельно стоящие скалы всегда привлекают внимание, как люди, не желающие послушно шагать в строю, не желающие быть такими, как все, выходящие вперед и гордо вскидывающие головы. Таких людей помнят, а таким скалам дают имена собственные, как людям и как большим горам, и слагают о них красивые легенды, или рассказывают о них правдивые истории, очень похожие на волшебные сказки. Парус неподалеку от Геленджика, монах на Кунашире, золотые ворота в Крыму, шаманка на Ольхоне, притягивающие символы, посмотреть на которые приезжают специально, фотографии которых, даже сделанные на телефоны, больше похожи на видовые открытки, красота которых не знала человеческих рук, тайны которых не раскрыты. Шаманка. Зимой Феликс обошел ее по кругу, по льду. Теперь же насладился восхитительным видом скалы в воде, поймав себя на мысли, что смотрится она совершенно иначе, так же естественно, как зимой, но при этом ярче, острее. И еще он бы с удовольствием посмотрел на шаманку осенью, во время шторма, бьющего в нее изо всех сил. Посмотрел бы, как справляется скала с бушующими волнами, как принимает их, оставаясь с собой. Затем Феликс поднялся на высокий берег, полюбовался шаманкой с него и сфотографировал, разумеется, и неожиданно услышал громогласное «Кого я вижу? Вот уж не ожидал, так не ожидал! Привет, как сам?» «Привет!» — улыбнулся Вербин, пожимая Александру руку. «Скорее это я тебя не ожидал». «Почему?» — удивился самолетный знакомый. «Я ведь говорил, что не только по работе, я еще и турист». «Только не тот, который в поход, в палатке, спальнике, упаси Боже, а цивилизованный турист на фоне Эйфелевой башни с тобою селфи, заделаем, ну и все такое прочее. Решил вот полюбоваться красотами чудесного Байкальского края, поддержать, так сказать, производителей диких скал и чистой воды. Тоже знаешь опыт. Почему не ожидал-то?» «Как это почему?» «Потому что Ольхон был последним местом, где Феликс предполагал встретить бородатого питерского франта. На приеме у губернатора, естественно, в дорогом ресторане, пожалуйста, даже в ночном клубе, скорее всего, или в каком-нибудь закрытом заведении только для своих. Там встреча не вызвала бы удивления. Но на Ольхоне, в месте, безусловно, знаковом, но не то чтобы хорошо обустроенном для подобных туристов, требующим от них определенной жертвенности. А с жертвенностью сибаритский образ Александра никак не вязался». С другой стороны, если подумать, то почему нет? Раз уж Александр поставил себе целью побывать на Байкале, то наверняка готов к страданиям, о которых будет потом взахлеб рассказывать в питерских салонах. К тому же Александр явно готовился к походу. На нем был безупречно пошитый дорожный костюм, причем не тот, который он выбрал для самолета, а другой, светлый и подходящий костюму ботинки, по понятным причинам слегка запыленные. «Здесь, конечно, дико. С комфортом есть определенные проблемы», — доверительно сообщил Александр Вербину. «Но побывать на Ольхоне, я считаю, необходимо каждому русскому человеку. На Байкале, разумеется, но как можно побывать на Байкале и не полюбоваться закатом на Ольхоне и не встретить рассвет? От заката до рассвета, помнишь, да? Только у нас без вампиров. Скрепы не те, более интересные. Шаманы там, бубны и все такое прочее. Кстати, о закатах и рассветах. Феликс! Это Маша. Маша, это Феликс, мой большой и хороший друг. Не так давно мы вместе путешествовали. Нет, родная, никак с тобой. Мы именно путешествовали». Спутница Александра оказалась стройная, азиатской внешности девушка, с гладкими прямыми волосами до плеч. Изящная и очень приятная. Платье на ней было открытым, но достаточно консервативным. Судя по всему, Александр объяснил спутнице, как она должна выглядеть рядом с его дорожным костюмом, и они действительно прекрасно смотрелись. Она улыбнулась Вербину и зачем-то решила объяснить. «На самом деле меня зовут...» «На самом деле наша красавица не совсем Маша», — плавно перебил девушку Александр. «Но для простоты мы решили, что в течение нескольких дней ее будут звать именно так». «Очень приятно», — улыбнулся Феликс. «Маша, родная, сходи, посмотри на скалу». «Мы там только что были», — удивилась девушка. «Вот и славно, значит, ты легко сумеешь найти дорогу и туда, и обратно». Александр мягко подтолкнул спутницу в спину, с удовольствием посмотрел ей вслед и улыбнулся. «Не то чтобы у нас с тобой были какие-то секреты, просто иногда нужно отдыхать от подобного общества. Маша абсолютно чудесная девушка. Я сейчас говорю именно о том, о чем ты подумал, но когда мы общаемся, мне кажется, что я говорю с ней на испанском». «Ты говоришь на испанском?» «Я на испанском и английском. В армии пришлось выучить. Я ведь рассказывал, что был переводчиком в отряде глубинной разведки. Так вот, Маша очень хорошо воспитана, слушает внимательно, соглашается с тем, что слышит, но по глазам вижу, что понимает она не больше половины того, что я говорю. Черт, а ведь я стараюсь быть проще. Помнишь? Будь проще, и люди к тебе подтянутся. Они тянутся, конечно, но для этого приходится стимулировать их финансово. Кстати, как тебя сюда занесло?» «Я сюда и ехал». «Только сюда?» «Нет, конечно. Сначала по Иркутску побродил». Феликс начал рассказывать, но через пару мгновений вспомнил, с кем говорит, и мысленно рассмеялся. Вопросы Александр задавал не для того, чтобы услышать ответ, а чтобы собеседник чувствовал себя участником разговора. «А я сразу сюда поехал, на Ольхон, священное место священного Байкала. Ну, чтобы и галочку поставить, и времени много не потерять. Сегодня возвращаюсь. Поваляюсь в ванне, завтра поработать придется, а потом хочу по железной дороге вокруг Байкала. Говорят, очень красиво. Ездил?» «Я?» «И раз уж ты вспомнил про ванну, хочу сказать, девчонки здесь огонь. Не то, что в Англии какой-нибудь там, как рыбы снулые. Кстати, о рыбе пробовал уже? Как по мне, очень хорошо. Я, если честно, северную больше люблю. Ел норильского сига. Ел? Нереальный вкус. Язык проглотишь и не заметишь как. Но уху здесь готовят объедение, и омуль прекрасен. Как там, славное море, привольный Байкал, славный корабль, мулевая бочка. Помнишь классику? Тут великие места, Феликс, беглецы с каторги и все такое прочее. Сначала их казаки вели на восток, потом они самостоятельно бежали на запад, только без фургонов и индейцев. А че бежать? Зачем отсюда бежать? Сибирь богатая, живи не хочу. Всем место найдется, всех накормят». «Что, милая, надоело?» — Александр улыбнулся вернувшейся девушке. «Сделала 10 селфи, и память в телефоне закончилась», — язвительно рассказала Маша, которая не была Машей. «Когда мы поедем?» «Сейчас поедем», — Александр вопросительно посмотрел на Феликса. «Я как раз собирался уезжать», — хмыкнул Вербин. «Вот и хорошо». Они медленно направились прочь от шаманки. «Я ведь тебя не задержал?» «Я в отпуске». «Хорошо быть в отпуске. Не то, что мы пашем день и ночь, и только редкими выходными днями позволяем себе вырваться из каменных джунглей. Посмотреть на удивительные уголки природы. Маша, сколько раз ты видела шаманку?» «Не считала». «Видишь, со счета сбилась. Путешествует в свое удовольствие, а для нас, трудящихся, каждая поездка — событие, память о котором останется на всю жизнь». Александр остановился возле черного, как ночь, Audi Q7. «Твоя?» — не удержался Вербин. «А взял покататься». «А где шофер?» Александр кивнул, показав, что не считает вопрос шуткой, но объяснил в своем стиле. «Феликс, чтобы ты обо мне не думал, я человек простой, склонный к несложным удовольствиям и житейским радостям, одной из которых — вождение автомобиля. Мне нравится сидеть за рулем, и я совсем от этого не устаю». «А как же выпивать?» «Только вечером», — улыбнулся Александр. «Такими красотами нужно любоваться на трезвую голову». Он открыл дверцу. «Увидимся!» «Возможно», — не стал отрицать Вербин. «Уверен, что увидимся. Иркутск не такой уж большой, как я уже выяснил». Они обменялись рукопожатием, после чего Александр уехал, а Феликс подошел к Сергею и Егору. «Приятеля встретил. В самолете вместе летели». «Вот уж не думал, что ты в бизнесе летаешь», — пошутил Сергей. «Что меня выдало?» — рассмеялся Феликс, а в следующий миг сообразил, что ответил фраза Александра. «Всю зарплату бухнул?» «Кредит взял». «А если серьезно?» «А если серьезно, то это он что-то в экономе забыл». «Наверное, в бизнесе места закончились, а лететь надо было», — предположил Егор. «Наверное», — согласился Феликс. «Наверное». «Пока ты спал, звонил Игорь», — рассказал Шумахер, задумчиво разглядывая вышедшего на кухню друга. «Сказал, что ближайшие пару шабашей они с Юлей пропустят». «Ничего удивительного», — пробурчал Бочка, глотая таблетку болеутоляющего и запивая ее водой из-под крана. «Ты хоть бы кофе сварил». «Сварю, сварю», — Шумахер посмотрел на разукрашенную физиономию бочки, покачал головой и направился к кофеварке. «Они вчера первыми сварили, когда я тебя привел, уже одетые стояли. Попрощались мило, хотя было видно, что разочарованы». «Эти вернутся». Бочка уселся на табурет, прикоснулся к левой скуле и поморщился. «Они заведенные, им нравится». «Угу». Ангелина и Кристина к их возвращению надели балахоны, но, посмотрев на с трудом ворочающего языком бочку и злого, как собака Шумахера, сообразили, что продолжение отменяется, и уехали вслед за Игорем и Юлей. Шумахер же кое-как одел друга, оделся сам, запер зал, вызвал такси и повез бочку домой. Подумав, остался с ним, мало ли, станет плохо, и продрых на диване. Проснулся час назад и старался не шуметь, потому и не варил кофе. «Теперь понимаешь, что мы натворили?» — спросил Бочка, сделав первый глоток. «Ну, не специально же», — протянул Шумахер, размешивая сахар. «Мы ничего такого не планировали». «Конечно, не планировали. Мы просто без спроса привели в зал новичков. А они сбежали». «Не начинай, а?» — попросил Шумахер. «И так тошно!» — помолчал и добавил. «Нужно было держать Светку на алтаре». А он стоял рядом с Ляпой, нетерпеливо дожидаясь своей очереди. «Или дать ей больше наркоты?» «Да что говорить, теперь все разговоры в пользу бедных!» Бочка вновь потрогал скулу. «Зверёныш, блин, найду, убью нахрен!» Шумахер покачал головой, подумав про себя, один раз уже нашел. Сделал глоток кофе и неспешно произнес. «В том, что они сбежали, нет ничего страшного». У него было время обдумать случившееся на холодную голову, и потому говорил Шумахер с присущей ему уверенностью. «Сами они нам с тобой ничего не сделают. Мелкие слишком. Если обратятся в полицию, с дуру, разумеется, то мы и тут чисты, как белый снег, поскольку ничего противозаконного не совершали. Да, собрались культурно отдохнуть, по своим правилам. Сыграть в ролевые игры, а в какие — не их собачье дело. В те, которые нас заводят. Светку никто из нас даже пальцем не тронул. Ну, лапали, конечно. Но когда она сказала «нет», все закончилось. И это все подтвердят. А то, что она сбежала в истерике, так это от того, что хахаль на ее глазах Кристину трахнул. Фото у тебя должно быть». «Я их снял». «Вот и молодец!» «Я знаю, что в полицию Ляпа не пойдет», — Мура продолжил Бочка. «И Светку отговаривать будет, побоится, что мы про Кристину расскажем. Не про зал, где он на наркоту все спишет, а про среду, когда он к ней домой приезжал». «Точно!» — согласился окончательно повеселевший Шумахер. «К тому же, если она нас сдаст, мы ее фотки по всей сети раскидаем. Будет потом родителям рассказывать, какая она невинная». «Я так понимаю, кадры там огонь». «Покажи», — оживился Бочка. «Что показать?» — не понял Шумахер. «Фотки покажи, мне ведь интересно». «Я их не видел. Ты же сказал, что кадры огонь». «Я видел, как ты фотографировал, с какого ракурса», — объяснил Шумахер. «И понимаю, что кадры должны получиться бешено горячими. И то, как Света с Ангелиной миловалась, а Ляпа с Кристиной, и потом на алтаре». «Давай посмотрим». «Ну, давай». И парни почти полминуты молча таращились друг на друга. Первым не выдержал Шумахер. Повторил. «Давай!» «Что давать?» — упавшим голосом осведомился Бочка. «Фотоаппарат давай!» — очень тихо ответил Шумахер. «Он же у тебя был». «А кто меня от гаражей тащил?» «Когда я тебя тащил, у тебя фотоаппарата не было». «И тебя это не напрягло?» «Не до того было. Я сначала бегал, их искал, потом тебя в чувство приводил, потом тащил». Бочка замысловато выругался. Подумал и выругался еще раз более вдумчиво. Ему было не жалко дорогой игрушки, ему становилось холодно от мысли, что кто-то посмотрит карту памяти. «Ты его уронил?» — догадался Шумахер. «Получается. Рядом он точно не валялся, я бы заметил». «Значит, или он далеко отлетел, или я его раньше выронил». Бочка помолчал. «Ляпа меня сначала перед гаражами заловил и первый раз врезал. Только тогда не сильно получилось. В другое время Шумахер над другом посмеялся бы, но не сейчас. Ситуация не располагала. «Что делать?» «Сейчас едем туда, покажешь, где падал», — медленно ответил Шумахер. «Попробуем найти, времени не очень много прошло». «А если не найдем?» — он поморщился. «Если не найдем, то будем дальше думать». «Мы в дерьме», — подытожил Бочка. «Мы в большом дерьме». «Действительно, море. Огромное, привольно раскинувшееся море. Главное в Сибири, главное во всем мире. Величие Байкала трудно осознать с берега, даже с острова, даже с самого кончика Ольхона, смотрящего на север, куда тянется грандиозное озеро. Величие Байкала можно осознать лишь на воде, на быстром катере, уходящем прочь от берега так далеко, что мир вокруг начинает казаться миражом, отражением несуществующего в голубоватой байкальской дымке, и даже контуры далеких гор кажутся ненастоящими, воспринимаются ненастоящими, потому что невозможно видеть горы, находясь посередине моря. А когда Байкал играет большой волной, кажущиеся миражом горы обращаются в мощные стены, которые он пробует на крепость. И поздней осенью, во время предваряющих зиму штормов, игривые волны замирают на этих стенах причудливыми скульптурами, невероятной красоты платьем из чистейшего байкальского льда. Но это случится не скоро. До поздней осени еще 3 месяца, а сейчас быстрый катер мчится по прозрачной байкальской воде, и ее брызги чертят вокруг него радужные дуги. И нет никаких мыслей, только эмоции, только встречный ветер и бескрайность священного моря. «Невероятно!» — улыбнулся Феликс, отвечая на вопрос Сергея. «Это Байкал, здесь все невероятно!» Стоящий за штурвалом Егор молча кивнул, подтверждая слова друга. Сделав большую петлю к северу, они на высокой скорости возвращались в Малое море. Но в какой-то момент Егор попросил Сергея подать бинокль, навел его на берег и негромко выругался. «Кажется, выходному конец!» Сергей прищурился на место, которое изучил участковый. Деталей, разумеется, не разглядел, но догадался, что имеет в виду Егор. «Группа работает? Прямо на берегу?» «Твоя земля?» — понял Феликс. «Ага», — Егор направил катер к берегу. «Кстати, это мыс Рытый. Вчера о нем говорили». «Тот самый?» — переспросил Вербин. «Другого у нас нет». Феликс припомнил вчерашний разговор, пришлось приложить легкое усилие, с интересом оглядел берег, к которому шел катер, и подумал, что знаменитый мыс не производил особенного впечатления. Если честно, с воды и не скажешь, что это именно мыс. Рытый оказался широким и пологим, и таким же пологим уходил от Байкала. И лишь в километре, а то и больше от берега, насколько далеко Феликс с воды оценить не мог, поднимались горы, меж которых тянулось ущелье. Как догадался Вербин, то самое запретное, по которому текла река Рыта, не сумевшая добраться до Байкала. А почему не сумела, сама так решила или запретили, никто не знает. Давно это было. Судно, на котором прибыла группа, стояло метрах в 100 от места происшествия, которое легко угадывалось по работающим сотрудникам. Наверное, обыкновенные туристы не обратили бы на них внимания, решив, что такие же, как они, путешественники, высадились на берег. Однако Егор мгновенно понял, что за путешественники оказались на мысу, и Вербин мысленно похвалил участкового за внимательность и за отношение к делу. Мог ведь мимо проплыть, а потом списать все на неработающий телефон, но не проплыл, не списал, отправился туда, где должен был находиться. А вот возглавляющий группу следователь действия участкового не оценил, точнее, возможно, оценил, но хвалить не стал, зато попенял. «Где ты запропал? Все утро тебе звонили!» — недовольно произнес он вместо приветствия. «Далеко ходили», — спокойно ответил Егор. «Телефон не брал». «А теперь взял?» «Теперь я вас увидел». «А?» — следователь без восторга покосился на спутников участкового и обратился к Сергею. «Привет, Анатолич. 100 лет 100 зим». «Здорово!» — от улыбки Сергей воздержался и сразу представил Вербина. «Феликс, мой друг, наш человек». «Баташов!» — следователь вяло пожал Вербину руку. «Зачем пожаловали?» «В отпуск». «А, ну тогда ладно». Сначала Феликс удивился холодному приему, потом сообразил, что следователя не могло не насторожить неожиданное появление на месте происшествия Сергея, начальника антитеррористического подразделения регионального управления ФСБ, и расслабился. «Хочет Баташов быть холодным, пусть будет его право. Они-то знают, что случайно здесь оказались. Но убеждать в этом следователя не станут, смысла нет». «Мы здесь походим?» — спросил Сергей, давая понять, что признает главенство Баташова и шага не ступит без его разрешения. «Не потому, что не может, а из вежливости». «Шпионов ищите?» — съязвил следователь. «Размяться захотелось. Я имел в виду, зачем вы здесь остаетесь?» «Катер-то Семеновича мы с ним до хужира шагнуть думаем», — объяснил Сергей. «Егор тут застрянет. Мы не торопимся». «Как знаешь». Баташов вытащил пачку сигарет, помолчал, глядя на нее, а затем неожиданно сменил тон, выдав следующую фразу почти дружески. «Из-за ерунды, елки-палки, день пропал, ага. На ровном, чтоб его месте». «Жмур?» — поинтересовался Сергей, хотя и сам видел, что труп. «Они приехали к финалу. Эксперты закончили и готовились убрать тело. А в последний момент успели увидеть картину такой, какой она открылась коллегам. Плотный, одетый по походному мужчина, в синей походной куртке с капюшоном, рабочих штанах и крепких ботинках, сидел на земле, спиной привалившись к камню, а правым боком на рюкзак. Поза спокойная, расслабленная. Голова свесилась на грудь, и можно подумать, что мужчина спит. Нет, пожалуй, не просто можно. Любой бы подумал, что мужчина спит, устал. Присел отдохнуть и заснул. И не проснулся. «Криминал?» — уточнил Вербин, хотя уже понял, что слово «ерунда» прозвучало не просто так. «Нет, это не убийство», — Баташов ответил настолько уверенно, что Феликс машинально уточнил, почему. «Ты городской, что ли?» — рассмеялся в ответ следователь. «Мой друг из Москвы», — сообщил Сергей. «Так что не просто городской, а совсем городской, столичный». «С проверкой?» — вновь насторожился следователь. «В отпуск», — повторил Вербин. «Отпуск — дело хорошее». Баташов глубоко затянулся, выпустил облако дыма и кивнул на Байкал. «Будь это криминал, убийца привязал бы к телу каменюгу да в воду». «Через 3 дня одни кости останутся», — добавил Сергей. «А если убийца хотел, чтобы тело нашли?» Вопрос вызвал легкое недоумение. «Зачем?» «А вдруг?» Баташов и Сергей переглянулись, после чего Сергей, улыбнувшись, осторожно протянул. «Брат, здесь тебе не столица, здесь люди простые и ничем таким не заморачиваются. Убил, бросил в воду, и сказки конец». «Погоди. Феликс? Феликс Вербин?» Баташов наконец-то обозначил интерес к новому знакомому. «Вербин, из Москвы? Из Мура? Ты по кровососу работал?» «Да», — коротко ответил Феликс. «Силен!» — Баташов протянул руку, и теперь его рукопожатие было крепким. «Уважаю!» «Спасибо!» «Но здесь 100 пудов обошлось без криминала. Просто умер человек, так бывает. Мужики за мотором шибко не следят, даже когда он поскрипывать начинает. Стучит и ладно. Кому нужно раз в год проверяться? По врачам бегать? Что внутри происходит, не знают. Потом едет такой герой на рыбалку, закидывает чекушку для сугрева и привет». Баташов машинально бросил взгляд в сторону экспертов. «Портит людям выходной. Часто такое бывает?» «Просто бывает». «Понятно». Вербин тоже посмотрел на экспертов, затем на пустынный берег, горы, Байкал. И вопрос родился сам по себе. «Разве на рыбалку в одиночку ходят?» «А что не так?» «Сибирь все-таки. Места довольно глухие, случись что». Феликс кивнул на тело. «Никто не поможет». «Я ж говорю, городской», — рассмеялся следователь. «Чуть-чуть есть», — улыбнулся в ответ Вербин. «Но летом я езжу к друзьям на даче». Шутка вызвала еще один приступ смеха, после чего Сергей объяснил. «Ходят, конечно, поодиночке. Компаниями чаще, но таких тоже полно. И пропадают люди, что скрывать. В этом ты прав, брат. Это Сибирь. Здесь на пару километров ушел, и нет тебя. А там кто знает, что случилось. На бандитов наткнулся, на злого духа или зверь прибрал. Медведь, в общем, до лампочки. Что ты в тайге делаешь? Разозлишь его и привет. А у кого-то сердце не выдерживает. Наши мужики и правда за собой не очень следят. И внешне все выглядело именно так, как предполагал Баташов. Расслабленная поза мертвеца, спокойное лицо. Сейчас мужика паковали в мешок, но Вербин хорошо помнил, каким его нашли. И мысленно поставил галочку в этой графе. Ничего подозрительного. Никаких признаков насилия. Никаких следов борьбы. Присел отдохнуть, задремал. И в этот момент заглох мотор. Смерть по естественным причинам. Бывает. Оставалось всего несколько вопросов, которые Феликс не мог не задать. «Как он здесь оказался?» «На лодке пришел», — ответил Баташов, раскуривая следующую сигарету. «Ее уже отработали и принайтовали к катеру». «А как его нашли?» «А ты любопытный». «Я?» — Вербин мастерски изобразил смущение, после чего выставил перед собой ладони. «Я прошу простить меня за привычку спрашивать». «Если мои вопросы вас напрягают, я умолкаю и любуюсь Байкалом». Ответ Баташову понравился, поэтому следующая его фраза прозвучала в уже привычном дружелюбном тоне. «Фигня!» — махнул рукой следователь. «Когда еще получится понаблюдать за работой крутого столичного профессионала?» Он тоже умел играть на публику, и Феликс не понял, иронизирует Баташов или говорит серьезно. Сидел мужик приметно, совсем рядом с берегом. Туристы мимо плыли, его заметили, обратно плыли, он снова там, да в той же позе. Капитан почуял неладное, подошел ближе, посигналил, мужик не откликается. Капитан решил проверить, что за дела, ну и... Нашел его. Оказался неравнодушным. «Люди здесь стараются друг за другом приглядывать», — негромко добавил Сергей. «Хорошие люди», — Вербин кивнул, соглашаясь с услышанным, и протянул. «Сидел, значит, приметно». «Ага». Но лагерь не разбил, не устроился. «Не успел», — объяснил следователь, затем бросил. «Я скоро», — и направился к закончившим работу экспертам. «Что тебя смущает?» — взял быка за рога Сергей, дождавшись, когда Баташов отойдет на несколько шагов. «Зачем он сюда приплыл?» — поинтересовался в ответ Вербин. «Боюсь, он не расскажет». «Он, да», — Феликс посмотрел на закрытый мешок. «Но вопрос остается». «Приплыл и приплыл», — Сергей слегка пожал плечами. «Порыбачить». «Я так понял, ребята в лодке полный набор рыбака нашли». «А как же репутация мыса?» — поднял брови Феликс. «После того, что я вчера услышал, я бы сюда один не поплыл. Хотя я, как ты знаешь, достаточно далек от веры в места силы и все, что к этому прилагается, но не поплыл бы». «А мужик, как я понимаю?» — повторный кивок на тело. «Мужик все эти истории наверняка знал». Несколько мгновений Сергей удивленно смотрел на Вербина, а затем округлил глаза. «Ты серьезно? Вы мне вчера полночи твердили, что это непростое место». «Согласен, непростое». Сергей явно хотел сказать плохое, однако в последний момент передумал и выбрал нейтральное определение. Но он явно не мог увязать понятие «непростое место» с идущим в реальности расследованием. «Но как это связано с твоими подозрениями?» «Только одним», — ответил Вербин и повторил. «Рыбак, наверняка. Знал о репутации мыса, но все равно приплыл, да еще в одиночку. Это единственное, что меня смущает. Здесь что, отличная рыбалка?» «Как везде», — ответил подошедший Егор. «Тогда что он здесь делал?» Сергей и Егор переглянулись, после чего участковый нашелся с ответом. «О мысе Рытом все знают, но не все верят. Для одних это место силы, для других просто мыс». «Верил он или нет, мы не знаем», — согласился Вербин. «Но я бы спросил у родственников и друзей, часто ли он ходил на мыс Рытый». «Следов борьбы нет, признаков насилия нет», — перечислил Егор. «Ребята говорят, что 100 пудов сердца». «Вскрытия тоже еще нет», — напомнил Феликс. «Сейчас ребята могут говорить что угодно, это просто слова. А подписывать они будут официальное заключение, тогда и посмотрим». Егор покачал головой, но ответить не успел. «Ну, хватит, брат», — Сергей с недоверием посмотрел на Вербина. «Хочешь сказать, что простого, судя по одежде, работягу убили с помощью препарата, имитирующего естественную смерть? Это, знаешь ли, как-то необычно для наших мест?» Егор кивнул и улыбнулся. «Видимо, у меня сильная профессиональная деформация», — пробормотал Феликс. потому что в устах Сергея его сомнения прозвучали весьма сомнительно. «Не просто сильная. Она тебя с головой накрыла». «О чем речь?» — поинтересовался Баташов. «Феликс, ты все еще веришь, что здесь произошло убийство и раскрыл дело?» И Вербин, который почти согласился с тем, что заигрался в подозрение, увидел, как вздрогнул подошедший вместе со следователем мужчина. Судя по всему, местный житель не сотрудник. «Интересно. Познакомьтесь, Дугар, глава администрации». Какой именно администрации следователь почему-то не сказал. «Очень приятно». «Дугар тоже потерял выходной», — хохотнул Баташов. Рукопожатие главы оказалось крепким и спокойным. Смотрел он прямо, взгляд не отводил. Но, услышав о раскрытии дела, вздрогнул. В этом Вербин не сомневался. Но при этом был уверен, что вздрогнул Дугар от неожиданности, не от страха. А значит, он, скорее всего, тоже предполагал, как минимум предполагал, что смерть рыбака наступила не по естественным причинам, и удивился, услышав, что кто-то разделяет его мнение. Альтернативную версию, идущую вразрез с тем, что говорил следователь. «Есть над чем подумать». «Мне напомнили о профессиональной деформации», — ответил Вербин. «Пришлось согласиться с диагнозом». «Признание — первый шаг». «К выздоровлению!» — поделился старой шуткой Баташов. «Рад был познакомиться. Серый, пока. Егор?» — следователь вопросительно посмотрел на участкового. «Ребят, в хужир закину и сразу приеду». «Договорились». Сопровождаемый Дугаром Баташов направился к берегу, где группа уже заканчивала погрузку в катер. Вербин проводил его взглядом и спросил. «Егор, ты не будешь против, если я поболтаю с местными?» «Сейчас?» «Нет, конечно». «А Баташов сказал, что ты на пути к выздоровлению», — коротко рассмеялся Сергей. «Неужели ошибся?» «Он следователь, а не психиатр», — серьезно ответил Феликс и перевел взгляд на Егора. «Я не имею права вести расследование, я это знаю. Просто хочу подробно поговорить с местными о мысе, типа турист, увлеченный красивыми легендами». «Если Баташов узнает, у тебя будут проблемы, турист», — предупредил участковый. — Он, в общем, нормальный, но самолюбивый. — Я не стану целенаправленно расспрашивать о сегодняшнем трупе, — пообещал Вербин. — Но если в разговоре о нем зайдет речь, останавливать собеседника не буду. И если нарою что-нибудь интересное, сразу сообщу тебе. А ты уж сам решай, как с Баташовым разбираться. Так пойдет? — Так пойдет, — вздохнул Егор. — А какой здесь поселок поблизости? — Ангурен. — Дугар оттуда? — Да. «Начну с него». «Зачем тебе?» — неожиданно спросил Сергей. «Любопытно», — развел руками Феликс. «Вы мне столько всего о мысе рассказали, что я не могу не копнуть глубже, не провести, так сказать, самодеятельное этнографическое исследование». «А как же отпуск?» «О чем ты думал, когда притащил меня на место преступления?» «Не доказано», — заметил Егор. «Вот я и развлекусь на отдыхе, поищу доказательства. Не найду — хорошо, зато послушаю рассказы о здешних местах». «Вчера не хватило», — съязвил Сергей. «Вчера уже закончилось, а завтра вам на работу обоим, а мне станет скучно». «Упрямый ты», — вздохнул Сергей и посмотрел на Егора. «Что скажешь?» «Я не могу запретить Феликсу общаться с людьми и задавать вопросы. В конце концов, на то он и турист». «Спасибо», — кивнул Вербин. «Приплыву за тобой завтра или пришлю кого, чтоб тебя в Ангурен доставили. И Дугара предупрежу. У нас с ним отношения хорошие, думаю, не откажет». «Спасибо». «Он еще не согласился», — продолжил Егор. «А настаивать я не буду. Просто скажу, что с ним хочет пообщаться ты». «За это спасибо», — Вербин помолчал. «Если он откажется, это тоже будет любопытно». «Почему?» «Да есть одна мысль». «Но ты ее не расскажешь?» «Не сразу. Пусть Дугар сначала не согласится». «А если он согласится с тобой поговорить?» «Тогда я его послушаю», — ответил Феликс. «И поделюсь с тобой другими мыслями, которые появятся после того, как я его послушаю». Егор и Сергей вновь переглянулись, помолчали, а затем Сергей спросил. «Один в Ангурен пойдешь?» «Да, если можно». «Можно, конечно, почему нет?» «Я тебя тогда в хужире подожду». «Ты же в Иркутск собирался». «А как ты без меня доберешься?» «Ну, справлюсь, не мальчик, ты бы вещи мои забрал, а там...» «Поедем, как ты в Ангурене закончишь». — решительно ответил Сергей. — И не спорь. — Спасибо. Одним спасибо не отделаешься. Догадываюсь. Тем временем Егор запустил двигатель и медленно отвел катер от берега. Мыс Рытый стал удаляться, и только сейчас Феликс понял, что с того момента, как увидел подозрительный труп, он ни разу не вспомнил Криденс. Ни разу. В этот раз Аркадий отсутствовал дольше и приехал, когда оставленный девушке корм почти закончился. Воду Лера экономила, а за едой не уследила, не могла понять, как много в кульке гранул и сколько она съедает. Часов у нее не было, окна тоже. Свет в конуре не выключался, биологические часы сбились от переживаний, поэтому девушка жила, ориентируясь на потребности организма. Захотелось есть — поела, захотелось спать — поспала. И всякий раз после пробуждения заставляла себя делать зарядку. Комплекс нехитрых упражнений, которые помогали ей хоть как-то поддерживать форму. И внешне, и внутренне. Это было удивительно, поскольку раньше Лера никогда в жизни зарядку не делала. В фитнес-зал, конечно, ходила, но чтобы, проснувшись, сразу начать заниматься, такого за девушкой не водилось. А здесь решила, что надо. Обязательно надо. И с каждым разом старалась увеличивать число упражнений. Что же касается пищи для ума, то ею для девушки стали две толстые книги. К счастью, не из современной русскоязычной прозы, а шедевры классической русской литературы. «Бесы» Достоевского и «Мастер и Маргарита» Булгакова. «Мастера» Лера раньше читала. Роман понравился. И девушка сразу потянулась к нему, но остановилась и взялась за «Бесов», решив, что в ее обстоятельствах чем сложнее, тем лучше. Вот и сейчас, вытряхнув из кулька последнюю горсть корма, улеглась на кровать, раскрыла книгу, но прочитать успела всего несколько страниц. В соседнем помещении послышались шаги, в дверном замке повернулся ключ, и на пороге появился Аркадий. «Привет!» Он был румян и весел. Лера задумчиво посмотрела ему в глаза, помолчала и промолчала. Однако смутить похитителя не смогла. «Как ты?» — с улыбкой поинтересовался мужчина. «Издеваешься?» — девушка кивнула на смятый кулек, показала на раскрытой ладони горсть корма и демонстративно бросила остатки еды на пол. «В том числе, издеваюсь», — не стал отрицать Аркадий. «Ты ведь помнишь, что наши отношения подразумевают весь спектр эмоций?» «У нас нет никаких отношений». «А как ты называешь это все?» «Это все?» Похищение, насилие и пребывание в грязной конуре? Девушку захлестнули ярость, обида, ненависть. Захотелось броситься на самодовольного подонка, ударить, хотя бы попытаться ударить, зная, что он выше и сильнее. Захотелось увидеть кровь из его разбитой губы и крикнуть ему в лицо грязное ругательство. Захотелось... Опомнилась девушка в самый последний момент. Скривила губы, показав, что готова разрыдаться, и беспомощно повторила: «Ты издеваешься?» «Валерия, ты совсем отупела?» — полушутя поинтересовался Аркадий. «Я только что ответил на этот вопрос». Сделал шаг назад и бросил: «Выходи». «Зачем?» — насторожилась девушка. «Просто выходи, не бойся». Он окончательно исчез из проема. «И ведро прихвати». До сих пор Аркадий сам убирал за пленницей, но делал это, когда она спала. Теперь ей открылся следующий уровень. «Интересно, чем я заслужила такой подарок?» Лера поднялась с топчина, поправила браслет, взяла ведро и шагнула за дверь. Соседняя комната оказалась довольно большой, не менее 30 квадратных метров, и тоже без окон. Слева в углу спрятался за занавеской унитаз, в который Аркадий велел девушке вылить содержимое ведра, после чего вымыть его из шланга и убрать в конуру. Покончив с этим, Лера вернулась в большую комнату, подошла к стоящей следом за унитазом душевой кабинке и вопросительно посмотрела на мужчину. «Горячая вода, шампунь, гель», — произнес Аркадий с видом радушного хозяина, к дому которого вышла чудом уцелевшая в авиакатастрофе пассажирка, неделю бродившая по пустыне. Под душ хотелось до невозможности, до подрагивания пальцев, однако Лере удалось сдержать первый порыв и небрежно поинтересоваться. «Я должна помыться? Неужели не хочешь?» «Надоело спать с грязнулей?» «Разумеется. То есть, если я откажусь, ты больше не будешь меня трахать?» И лишь задав вопрос, девушка сообразила, что ведет себя слишком дерзко. Отнюдь не как покорная сломленная пленница, которую должна изображать. К счастью, Аркадий то ли не услышал промелькнувших в голосе интонаций, то ли не придал им значения. «Конечно, буду», — рассмеялся он. «Просто ты помоешься в любом случае. Или добровольно, или после того, как я тебя изобью». «Бить не надо», — девушка испуганно съежилась. «Я очень хочу в душ». «Не сомневаюсь». Аркадий подошел и с видом благодетеля расстегнул браслет. «Чтобы тебе было удобнее». «Спасибо». Девушка с радостью скинула футболку, грязную, отвратительно пахнущую. На мгновение задержалась, показывая себя мужчине. Едва заметно улыбнулась, увидев, что он среагировал. Зашла в кабинку и задвинула створки. И едва не застонала от удовольствия, когда в нее ударил поток воды. Как же хорошо! Мылась Лера долго и с удовольствием. Сначала даже позабыла о роли, которую вынуждена была играть, но, вымыв голову, опомнилась и несколько раз прижалась к стеклянным стенкам то грудью, то попой, словно невзначай. Знала, что эти шалости не останутся без внимания, и не ошиблась. Открыв створки, девушка сразу поймала заинтересованный взгляд Аркадия, вновь улыбнулась, стыдливо прикрыла рукой грудь и тихо попросила: «Дай, пожалуйста, полотенце. Слева от тебя». Полотенце лежало на комоде рядом с аккуратно сложенным халатом, который Лера надела после того, как вытерлась, неспешно, поворачиваясь к Аркадию то одним, то другим боком. Она знала, что мужчина едва сдерживается, но знала, что сдержится. Он не любил торопиться. Чувствуя себя отдохнувшей и восхитительно свежей, девушка сунула ноги в тапочки. Пол в подземелье был холодным и вновь выдала вопросительный взгляд, демонстрируя Аркадию, что не решается, без разрешения, подать голос. Она должна, обязана, играть роль покорной и сломленной пленницы. «Можешь оглядеться», — произнес мужчина, правильно поняв не прозвучавший вопрос. «Спасибо». Лера поправила халат и медленно прошла по комнате. За душевой кабинкой стоял комод с тремя выдвижными ящиками, в которые девушка заглядывать не стала. За ним, но уже в другой стене, располагалась мощная железная дверь напротив прохода в ее конуру. Справа от двери трехстворчатый шкаф, кресло, у следующей стены большая двуспальная кровать, с виду очень удобная. У четвертой стены круглый столик, сервированный на двоих. Пять тарелок, накрытых клошами из нержавейки, бокалы для воды и вина, бутылка воды, бутылка белого вина в ведерке со льдом. «Я подумал, что нам следует отметить твой приезд. Наконец». Прозвучало очень светски. «Ничего, что я в халате?» «Он тебе идет». Аркадий взял бутылку и принялся отвинчивать пробку. «Сегодня у нас будет новозеландский сувеньон. Я помню, что ты предпочитаешь французов, но поверь, этот новозеландец тебя не разочарует. Аромат действительно производил впечатление». «Мы ведь под землей?» — в тон мужчине поинтересовалась Лера. «Рыба исключительно местная», — рассказал Аркадий, подвигая девушке стул и усаживаясь напротив. «Приготовлена мастером своего дела». Он поднял клош, и у Леры закружилась голова от восхитительного аромата. По-настоящему закружилась, и девушка поняла, как сильно соскучилась по хорошо приготовленной еде. «На первое, разумеется, уха, на второе — сик. И то, и другое изумительно вкусно, а под белое вино великолепно. И хотя савиньон оказался в меру легким, в голове у Леры зашумело. Не могло не зашуметь после всего, что с ней произошло». «Вкусно?» «Да». «Я очень рад». Он рассказывал забавные истории, шутил, улыбался, даже смеялся. А она... Ей в какой-то момент стало удивительно легко. Хорошая еда и алкоголь сделали свое дело. Лерой овладела приятная расслабленность, полностью растворившая в себе страх и переживания. Она поддакивала шуткам, улыбалась и в какой-то момент рассмеялась. Сначала неуверенно, но в следующий раз искренне. Лере неожиданно стало казаться, что они волшебным образом вернулись в Москву, в ресторан, в котором встретились на следующий после знакомства день, где долго сидели рядом, глядя друг другу в глаза и болтая обо всем на свете. Вернулись в тот вечер, когда она по-настоящему почувствовала, что перед ней ее мужчина, тот самый, необъяснимым образом единственный и прав, тысячу раз прав, проклятый мерзавец. Между ними действительно возникла связь при первой встрече и стала неразрывной на следующем свидании. Та самая связь, которую нельзя объяснить. Только почувствовать. Аркадий был искренен в тот вечер. Такое поведение невозможно сымитировать. Оно в мелочах. Или он искренен со всеми своими особенными женщинами, а потом забывает их и начинает сначала. Впрочем, думать об этом сейчас совсем не хотелось. Еды было не очень много, ровно столько, чтобы приятно насытить, но не потянуло в сон. Вино пошумело в голове, не вызвав опьянения. Лера окончательно расслабилась, сама начала болтать, что-то рассказывать, смеяться чаще. И сама, без просьбы или принуждения, ослабила пояс халата, потому что поймала его взгляд и поняла, что Аркадию понравится. Ему очень понравилось. Особенно, когда поло халата случайно соскользнуло и открылась не только коленка, но и загорелое бедро девушки. Он ничего не сказал, но посмотрел на Леру с благодарностью. А она сказала, что вино прекрасно. Он действительно оказался вкусным, совиньон из Новой Зеландии, и помог девушке отрешиться, пока ее брал иркутский маньяк. Приглушил отвращение, которое вызывал у Леры Аркадий, позволил не вздрагивать от его прикосновений и сыграть свою роль до конца. Роль послушной пленницы. От наваждения девушка очнулась, лишь сидя на своем топчане, в чистой футболке. Очнулась от щелчка закрывшегося браслета, от понимания того, что, проснувшись, снова увидит ведро и сухой собачий корм в газетном кульке. «Спасибо за восхитительный вечер», — прошептала она, с трудом сдерживая рыдание. И ее голос прозвучал очень благодарно. «Как-нибудь повторим», — пообещал он, целуя Леру на ночь. «Я ведь была хорошей девочкой». «Идеальной». «Я все сделаю, чтобы ты был доволен», — сказала она, глядя Аркадию в глаза. «Я стану послушной девочкой, самой послушной на свете и самой любящей. У тебя еще никогда не было такой, как я, по-настоящему особенной. Ты увидишь, ты почувствуешь. Я сделаю для тебя все, только для тебя». Он улыбнулся и вышел из конуры. В дверном замке повернулся ключ. Она перевернулась на живот и уткнулась в подушку. Слезы лились, но плечи не дрожали. Он видит ее покорной, но никогда не увидит слабой. Никогда.